Воспоминания, эмоции и тело. За каждую мысль, эмоцию и воспоминание отдувается тело. Все, что мы думаем, вызывает химический отклик в организме. А если речь идет о лавине негативных эмоций? Конечно, в этом месте формируются психосоматические нарушения. Именно поэтому я люблю говорить о том, что не все заболевания являются психосоматикой. Но на каждое нужно взглянуть под этим углом. Потому что телесное состояние может подсказать, что болит на самом деле глубоко внутри. Хотите простой пример взаимосвязи физического и эмоционального? Лень. Каждый из нас хоть раз в жизни говорил, что ему лень что-то делать. Многие борются с так называемой прокрастинацией. Весь мир нацелен жить быстрее, выше, сильнее. И если вы не достигли невероятных высот уже утром в понедельник, то считайте, вся неделя потеряна. Странно, ведь мамонта ловить больше не нужно, но лень продолжает жестко возбраняться. Лень — это телесное проявление физического истощения, когда тело уже больше не может ни говорить, ни кричать, и вы теряете все жизненные импульсы и силы. Не «я ничего не хочу», а «я больше ничего не могу». Тело подает вам сигнал, который обычно запросто игнорируется, ведь ничего не делать попросту нельзя. Тогда включается психоэмоциональное страдание. Приходит усталость, депрессия и тревога. Три сестры, которые превратят вашу жизнь в отвратительный аттракцион. О чем может говорить тело в моменты, когда ваша непризнанная лень превращается в тревогу и депрессию? Вероятно, в вашей жизни был длительный период выживания. Вы чувствовали постоянное напряжение и только сильнее накручивали себя. Вы можете страдать перфекционизмом или иметь синдром отличника. Отсюда отсутствие удовольствия от жизни. Ведь если с первого раза не получилось выдать идеальный результат, все остальные попытки не имеют значения. Вы могли потерять близкого человека или часть себя в травматичном прошлом. И с этими воспоминаниями невозможно расстаться. Ведь кажется, что они являются частью вас, дополняют зияющую дыру в груди. Скорбь по себе или своему счастью из прошлого сопоставима по тяжести страдания с реальной потерей родственника или любимого. И тело, погруженное в это страдание, не может долго в нем пребывать. В какой-то момент случится сбой. Внутри воспоминаний могут скрываться и подсознательные блоки, переданные из травматичного опыта предков. Голод, война, потеря имущества, смерть. Все это оставляет отпечаток на семье, передается из поколения в поколение и приумножается в случаях, когда встречаются двое травмированных людей для создания новых отношений. Тело просто выключается из жизненных процессов и по инерции продолжает делать рутинные дела, как робот. При этом мысль, направленная против себя, со временем приобретает реальную силу. Что интересно, есть различия между мужчинами и женщинами. Женская психосоматика возникает, когда внутри становится слишком много мыслей, окрашенных в черные цвета. Суетливые, хаотичные, неприятные. Они превращают настроение во что-то темное, что тяжело носить внутри. Но женщину с детства учат: терпи и будь хорошей девочкой, даже если внутри много сложных и негативных эмоций. Мужчины статистически устойчивее к психосоматическим заболеваниям, потому что в процессе воспитания им не блокируют возможность сопротивляться. Они могут говорить «нет». Такие моменты их, бывает, даже хвалят за проявление характера. Если же девочка скажет «нет», то в ответ она может услышать, что ее такую замуж никто не возьмет, что с таким характером она будет никому не нужна. И все это под аккомпанемент трагичных покачиваний головой и тяжелых вздохов родственников. Однако девочкам физически необходимо уметь сопротивляться, топать ногами и предъявлять свои эмоции без стеснения. Если они забудут слово «нет», то внутри всегда будут подниматься пласты темных мыслей, истощающих резервы физического и эмоционально-психического здоровья. Мысль на химическом уровне влияет на гомеостаз организма. Тело реагирует на это как истинный помощник, пытается взять на себя эмоциональное страдание, просто потому, что через физику его легче прожить. Непрожитые эмоции бьют по телу, и пока сам человек не захочет с ними разобраться, никто не сможет ему помочь. Давайте сделаем простое, но очень полезное упражнение. Я называю его «ревизор». С его помощью вы сможете не только прочувствовать свои эмоции, но и проследить влияние этих эмоций на тело. Возьмите листок бумаги и карандаш. Начертите таблицу из двух колонок – эмоции и тело. Выпишите в первую колонку 5-6 негативных эмоций и переживаний, связанных с прошлыми воспоминаниями, которые время от времени возвращаются к вам, доставляют душевное страдание. Назовите эти эмоции и опишите их так, как у вас получится, в произвольной форме. Не бойтесь ошибиться. Доверьтесь вашим чувствам. После того, как вы описали эмоции, переходите к правой колонке и назовите произвольно ту часть тела, орган или систему организма, где эмоция проявляется. Можно прикрыть глаза, довериться телесным ощущениям и рассмотреть внутри себя это повреждение. Как только найдете, опишите, как проявляется эмоция в теле и что меняется внутри вас. В завершении упражнения попробуйте поговорить с телом. Скажите ему что-то ласковое и доброе о том, что вы увидели его переживания и как ему тяжело. Вы понимаете свое тело, и сегодня попробуйте сделать для него что-то приятное и простое, что его порадует и заставит отвлечься от боли. А если кто-то когда-то был с вами жесток и груб, помните, что детские травмы можно не только проработать, но и превратить в ресурс. Да, даже травмы, полученные ребенком в перинатальном периоде, то есть до наступления беременности матери, в период беременности, после родов и в первые 6 месяцев жизни. Все эти травмы поддаются исцелению, и задача стоит не в том, чтобы забыть и простить, а в том, чтобы использовать себе во благо. Непостижимо, непонятно, но только такой подход эффективен. Переработать свой собственный опыт так, чтобы прошлое стало неиссякаемым ресурсом для новой жизни. А еще вам предстоит задать себе простой вопрос. А не жестоко ли я обращаюсь сам с собой? Жестокость носит разные маски. И детские истории помогают нам их снимать и видеть ее истинное лицо. То, что закладывается в детстве, пишется на скрижалях судьбы. Оно предопределяет будущее ребенка, вплетаясь в его поведение, отношение к самому себе, образ мышления и даже работу бессознательного. Детство влияет на все. Практически все наши взрослые проблемы и 90% психосоматических расстройств растут именно оттуда. Болеть, чтобы обо мне заботились, это не про вторичную выгоду, которой все равно не существует. Это про выживание и адаптацию. Ребенок страдает, если его бьют. Чтобы не страдать, нужно заболеть. Болеть-то не так больно. Уж лучше так, чем как обычно. Прослушайте еще раз это предложение. Болеть-то не так больно. Уж лучше так, чем как обычно. В этой фразе скрыто много детской боли, которую выросший ребенок уже не осознает, но при этом до 3 утра сидит над отчетом, который можно сдать через неделю, ходит больным на работу, старается быть лучшим, наводит идеальный порядок дома, садится на диету или переходит на здоровый образ жизни. Все это лишь способы приручить внутреннюю жестокость, которая плетется за ним по пятам. Мы бываем очень жестокими по отношению к себе, грубыми, холодными, беспощадными. И когда нам говорят «да просто полюби себя», мы смеемся «какое тут полюбить?», как бы перестать себя ненавидеть. Сейчас я расскажу вам историю мужчины, который победил хроническую тревогу и вернул себе радость жизни. Мама рассталась с отцом, когда мне было чуть больше года. У нее мгновенно включился механизм «он козел, а я теперь должна работать за двоих». Мама всегда заботилась о том, как заработать денег на семью, чем кормить двух сыновей. От нее никогда не звучали просьбы, только приказы. Исполнять приказ нужно было незамедлительно, иначе грозило наказание ремнем. Страшнее всего было в минуту осознания, что рядом с мамой опасно, а она не защитит от бед, потому что является источником боли. Мама считала воспитание ремнем обязательным этапом взращивания настоящих мужчин. В 3 года пороть еще рановато, а вот в 6-7 точно пора. Подобные рассуждения ей казались логичными и единственно верными. Ремень был в жизни всегда, иногда даже непонятно толком, за что и почему получаешь. Дом давно перестал быть убежищем от несправедливого мира. Там был только страх боли, наказания, криков, слез и горечи общения с самым близким человеком. Казалось, она однажды не остановится и убьет нас. Не существовало безопасного уголка, где можно было спрятаться. Отовсюду она доставала. Все детство моей жизнью управлял страх. Страх огорчить маму. Страх оказаться слабым, ни на что негодным. Страх совершить ошибку. Самое интересное в том, что ребенок в момент совершения ошибок винит только себя. Желание вырасти и отомстить долго управляло мной. Причинить боль в ответ. Мечта детства, которая не исполнилась. С каждой поркой образ матери отдалялся. Его размывали боль и слезы. Сегодня она просто биологическая мать, которая вырастила, и не больше. Общение было оборвано сразу, как только я уехал из родного дома, 18 лет. Я не смог создать прочные и нежные отношения с человеком, выбивавшим любые проявления самостоятельности или характера ремнем. Не смог доверять, не смог полюбить. Мне хватило сил только на то, чтобы уйти. Мама привела мне понимание, что любовь — это больно. Закрываться от общения и собственных чувств выгодно и правильно. Не замечать физическую боль и эмоциональный дискомфорт — тоже норма. Если спорт, то только до изнеможения, синяками, переломами и болью. Если любовь, то только деструктивная и болезненная. Сердце надолго оставалось закрытым для проявления чувств. И только работа с психологом помогла найти себя и научиться любить. Это одна из форм жестокости по отношению к себе. Болезнь развивается там, где мы не обращаем на себя внимания, где лжем к себе, где подавляем свои истинные желания, эмоции и потребности. Тело никогда не выберет болезнь, равно как и человек никогда не выберет боль. Только травма, глухота и жестокость по отношению к себе заставляют это сделать.